Часть шестая. Патриарха ввели под руки. Благословляя старую царицу с братом, и бояр сурово совал в губы костяшками схимничьей руки. Царя Петра все еще не было. Иаким сел на жесткий стул с высокой спинкой и низко склонился. Клобук закрыл ему лицо. Лучи солнца били из глубоких оконец под пестрыми сводами грановитой палаты. Все молчали, сложив руки, потупив глаза. Покой лишь возмущался крылатой тенью от голубя, садившегося снаружи на оснеженную оконницу. Жар шел от синей муравленой печи, пахло ладаном и воском. Было первым и важнейшим делом так сидеть в благолепном молчании, хранить чин и обычай. Об эту незыблемость пусть разбиваются людские волны, суета-сует, довольны искушений и новшеств, оплот России здесь. Пусть победнее будем, да истинны, а в остальном Бог поможет. Молчали, ожидали прибытия государя. Наталья Кирилловна благочестиво вздремнула, располнела за последние месяцы, стала рыхла здоровьем. Стрешнев осторожно кряхтя поднял четки, упавшие с ее колен, на ковер. В палате при Софье стояли часы башенкой, их велено было убрать, раздражали тиканьем, да и сказано, никто же не весе часа, время считать, себя обманывать. Пусть его помедленнее летит над Россией, потише. В сенях захлопали двери. Морозные голоса разрушили томную тишину. Царица, сдержав зевок, перекрестила рот. Рында, тихий отрок, смиренно доложил о прибытии. Бояре не спеша сняли горлатные шапки. Наталья Кирилловна сморщилась, глядя на дверь. Но, слава богу, Петр был в русском платье. Еще за дверью сдержал смех и вступил весьма достойно. «Ноги журавлиные, трудно ему, голубчику, чинно-то», — подумала царица, просияв приветом. Он подошел под благословение патриарха, спросил про здоровье больного брата. Ему спешно нужны были деньги, поэтому и приехал послушно по письму матери слушать Иакима. Сел на трон и будто в пуховики погрузился в дремотную тишину палаты и, облокотясь, прикрывал рот ладонью на случай, если подкрадется зевота. Иаким вынул из-под черной мантии тетрадь. Рука его постарчески тряслась. Медленно перевернул страницу, возвел глаза, надолго прижал персты к восьмиконечному кресту на клобуке. Перекрестясь, начал читать. Негромко, вязко, с медленной оскоминой. «Не тщитесь тем, что, изведя крамолу, привели в мир людей и веси. Скорбит душа моя, не видя единомыслия и процветания в народах. Град престольный, безместные черницы и черницы, попы и дьяконы, бесчинно и неискусно, а также гулящие разные люди, имя им легион, подвязав руки и ноги, а иные глаза завеся и зажмуря, шатаются по улицам, притворным лукавством просят милостыни. Это ли Вертоград процветший? И далее вижу я в домах пьянство, сновидение и волшебство, и блуд кромешный. Муж вырывает жене волосы и ногую гонит за ворота, и жена убивает мужа, и чада, как безумные, растут подобно сорной траве. Это ли Вертоград процветший? И далее вижу я, боярский сын и ремесленник, и крестьянин берут кистень, и, зажигая дворы свои, уходят в леса свирепства своего ради. Крестьянин, где твоя саха? Творец, где твоя мера? Сын боярский, где твоя честь?» Так он читал о бедствиях, творящихся повсеместно. У Петра пропала зевота. Наталья Кирилловна, страдая, взглядывала то на сына, то на бояр. Они же, как полагалось, уставя бороды, безмолвствовали.